Глава третья. Не все, что ты знаешь. Дрема сидела на Боровицкой башне и плела узоры снов. С длинных темных пальцев свисали нити тьмы, прочные и шелковистые, чуть колыхались на ветру. Миг ожили, потянулись друг к другу, сплелись в мерцающий звездной пылью узор, завязались продолговатыми узелками. Каждый из них — момент пробуждения каждого из жителей многомиллионного города. Дрема коснулась рубиновой звезды. Та ярко замерцала, просвечивая сквозь туманную плоть. А горит-то, как жарко горит, окаянная. Оттого все сны москвичей сегодня будут страстными и горячими, полными запретов и сладости. «Шалишь?» — совсем рядом прозвучал тихий голос. И не разобрать, мужской или женский, только, знай себе, растворяется в шуме ветра. «И не думала», — ответила Дрема, задумчиво глядя в сторону Александровского сада. «Гуляют, надо же. Не спится им ночью. Впрочем, ночи сейчас на зависть летние, не замерзнуть, не озябнуть. А если и так, то любовь греет многих». Собеседник устроился рядом. Подул на звезду Боровицкой башни, приглушая сияние. И вот уже огненный рубин стал кирпично-красным под цвет стен. В поле зрения возникла рука, длинная и полупрозрачная, чуждо нечеловеческая. Прошла сквозь узор снов, впитывая и вбирая ночную тьму и звездный свет. Легко преодолела расстояние до храма Христа Спасителя, словно его и не было вовсе. Ласково погладила купола. Те тут же загорелись неистовым золотом, ярким, живым, настоящим, не чита электрическому свету. «Так лучше», — сказал собеседник. Дрема пожала теневыми плечами и продолжила плести узор. «Уснув, ведь есть душа и есть плоть. Душа, как и у людей, спрятана хорошо и надежно. Ее так просто не поймать. А вот плоть можно разрушить вмиг. Этим и пользуются кошмары, стремящиеся оторвать кусок плоти из снов и старающиеся тут же занять ее место, чтобы потом отравить разум спящего». «У нас чужие», — помолчав, сказал собеседник. «Они всегда тут», — ни капли не удивилась Дрема. Еще с тех пор, как этот холм ведьминой горкой звался. Холм, словно почуяв, что о нем говорят, тяжело вздохнул. На мгновение растворились во тьме здания и Боровицкая площадь, растаяли кремлевские башни. Деревья стали выше, зашумели тысячами голосов древнего бора. Воздух пропитался запахом хвои, ночной свежестью и дымом костров. Языческое капище никуда не делось и в 21 веке. Просто надежно спряталось под веками и современными материалами, под следами людей и заслоном памяти. «Да», — выдохнул то ли собеседник, то ли ветер, «но я чувствую, что быть беде. На твою территорию заглядываются». Дрема легонько тряхнула плетением. Во все стороны разлетели серебристые и изумрудные искры. Закрыли деревянных идолов, спрятали огни древнего капища. А потом и вовсе видение исчезло, и современный город заиграл всеми красками ночной жизни. «Посмотрим», — сказала она. «Коль станет тяжко, позову. Знаю, как выкликать тебя». И покосилась лукаво. Фигура собеседника колыхалась рядом, окутанная туманом и смолистой тьмой. Что поделать, не любит он обретать конкретный облик, когда поднимается в высоту. «Но я и не буду сидеть сложа руки», — предупредил он. «Да и знаешь ты не все». Дрема снова пожала плечами. Узелки на плетении превратились в хрустальные колокольчики. Мягко зазвенели при ударе друг о дружку. «Твое право, твой город. Не все, что ты знаешь, знаю я. И наоборот». «Но ведь так и должно быть, не так ли?» В ответ тишина. Он не шевельнулся, но Дрема сумела разобрать кивок. «Так-так, дают ей волю, пусть и будут следить». «Смотри», — сама признала. «Конечно». Спустя несколько секунд она снова осталась в одиночестве. Посмотрела на полыхающие золотом купола храма Христа Спасителя, покачала головой. Вот же ж, всё по-своему норовит сделать. А то, что меня слепит, так ему всё равно. Ну, ничего, Угрюк, мы ещё поговорим. И накинула на храм своё плетение. День пролетел на невероятной скорости, практически ничем не отличаясь от предыдущего. А вот вечер тянулся, медленно, душно, не желая уступать место ночи. Тамила сидела на балконе и молча смотрела на заходившее солнце. Тонкая сигарета в длинных пальцах тлела, выпуская сизый дымок. Во рту растеклась горечь табака с привкусом вишни. Мать всегда говорила, что курить такие сигареты могут только интеллектуалы, непризнанные гении и извращенцы. Тамила не относила себя ни к одной из этих категорий, однако мать периодически приписывала ей их все сразу. «Ты могла бы быть учёным». Глухой голос матери, кажется, отталкивается от серых стен квартиры. Дрожит, миг и рассеется пылью. «Сколько собрала красных дипломов? 1, 2. У тебя золотая медаль лежит в коробочке. Зачем?» Каждый разговор с ней — очередное напоминание, что из блестящего, талантливого ребёнка ничего не вышло. Ничего, это экономист, это цифры в глазах, это прокуренный голос, деньги каждый месяц, часть которых получает мать. И безразличие ко всем выговорам. В гости к родителям Тамила старается ходить нечасто. Собственные недостатки не казались столь удручающе огромными, когда глухой голос вновь начинал повторять. «Ты бы могла. Ты же раньше. Почему же не сейчас?» Вопрос стекает расплавленным железом. После не остаётся ни мыслей, ни желаний, только пепел и пыль. Так бывает в местах, где века назад прошёл поток раскалённой лавы. В местах, где больше ничего не будет. Сигарета догорела, кончики пальцев обожгло. Тамила поморщилась, потянулась за пачкой и достала новую. Налетел прохладный ветерок, шевеля каштановые волосы. Вся она — сухая, стройная, смуглая, с карими в черноту глазами. И движется резко и быстро. Никакой пластичности и очарования. Да и сложно быть нимфой в 32. Уж скорее дриада, не старая, но уже не мечтающая о юности. Тамила сделала глубокий вдох, только надышаться всё равно не вышло. Прохладный ветер, но какой неправильный. Духота смеялась над людьми. Ветер ничего не мог с ней поделать. Щёлкнуло колёсико зажигалки. Табачная горечь снова полилась вишнёвой горячей струёй в горло. Внизу слышался скрип ржавых качелей, ещё из тех, что поставили несколько лет назад. Металлический столб, еле крутящееся колесо на его вершине и две мощные цепи, прикреплённые к нему. На свободных концах цепей — узкие доски. Дети садятся на последние, да исторические качели начинали крутиться, хрипя от старости. Внизу вдруг звонко закричал ребёнок. Тут же раздался громкий окрик женщины. «Борька, стой! Куда на дорогу? Ну, я тебе сейчас!» Ребёнок замолк, Тамила глянула вниз. Мальчик лет 5 растерянно стоял посреди дороги и смотрел на приближающуюся женщину в зелёном платье. Из-за поворота, сверкнув фарами, будто хищник глазами в темноте, повернула приземистая машина. «Идиот какой-то», — подумала Тамила. Фары не забыл включить, а объехать детскую площадку ума не хватило. Машина рыкнула, молодая женщина ухватила ребёнка, моментально забыв, что хотела наказать, и метнулась в сторону. Машина на скорости пронеслась мимо. Женщина в зелёном не двигалась, молча глядя ей вслед. Тамила чуть нахмурилась, почему-то вспомнился вчерашний разговор в метро. Истеричная девица и старая сплетница — не та компания, о которой нужно думать. Разговор с ними был странным. Украсть ребёнка. Она затянулась и выпустила дым. Таким может заниматься кто угодно. Органы там, что-то иное. Достаточно на свете богатых бездетных пар, готовых отдать любые деньги за младенца. Она передёрнула плечами и раздавила окурок в пепельнице. Сволочи. Всё равно таким нет прощения. Из корыстных целей они делают несчастными настоящих родителей. Тамила прикрыла глаза. Настроение ни к чёрту. Внезапно пришло воспоминание. Даже не воспоминание, а его тень, вытянутая и трепещущая. Такая бывает от пламени свечи, которая сдувает ветер. Внизу снова кто-то закричал. Но она уже не стала смотреть туда. Нечего. Бабки на скамейках у подъезда завтра преподнесут все новости на блюдечке с голубой каемочкой. Вновь раздался скрип ржавых качелей, залаяли собаки. Непутевый Борька, кажется, опять выскочил на дорогу. Слышны крики его матери. Можно бесконечно наблюдать. Ничего не изменится. Тамила открыла дверь и вошла в комнату. До этого кондиционер не зря работал около часа, чтобы ночью можно было спокойно спать. Но спать ей не хотелось. Она прошла на кухню, взяла тусклую турку, сыпанула кофе, залила водой и поставила на огонь. «Надо бы почистить турку», — рассеянно подумала Тамила, глядя на готовящийся напиток. «Нелепые аристократские замашки», — прозвучал в ушах голос отца, хриплый, странно звучный, будто в трубу кто-то насыпал песка. Вроде все слышно, но при этом есть ощущение фальши и неправильности. Варят кофе бездельники и гурманы, как твоя мать. С матерью они разошлись, когда Тамиле было 13. Это официально. А разлад пошел на 5 лет раньше. Художник, дитя свободы и сторонних временных заработков, так и не смог научиться жить в семье, воспринимая себя ее частью. Было вообще удивительно, как они жили вместе до этого. Отец, Владимир Антонович Соловей, не способен был говорить вместо «я», «мы», вставать по утрам, ходить каждый день на работу и следовать правилам. Остальное — пыль, мелочи жизни, поэтому сваренный кофе был ему непонятен. Тамила сняла турку и перелила напиток в чашку. За окном кто-то пронзительно взвизгнул. Рука дрогнула, коричневая ароматная жидкость полилась на светлый пластик стола. Она ругнулась, ухватила первую попавшуюся под руку тряпку и принялась вытирать. У отца было всегда так же. Ни пролить, ни разбить у него не получалось. Обязательно случалось что-то такое, что потом приводило к скандалу. В последнем обычно победительницей выходила мать. Отец, поджав губы, уходил к себе в комнату и закрывался, не желая никого слышать. После этого они могли не разговаривать несколько дней. Хуже всего в это время было то, что про Тамилу оба словно забывали. Такие дни казались серыми и блеклыми, а по ночам приходило чудовище. Оно почему-то пахло сиренью, сладостями и страхом. Среди темноты не получалось его разглядеть. Однако Тамила очень хорошо знала, что чудовище рядом. Оно дышало на ухо. От этого было тепло и щекотно. Но по позвоночнику ползли мурашки, и хотелось кричать. Только нельзя было размыкать губ, иначе чудовище метнется сгустком тьмы вперед, войдет в глаза, оплетет с ног до головы и утянет за собой. Куда? Тамила не знала и не пыталась узнать. Играть в молчанку с чудовищем было страшно, но правильно. Каждый вел свою партию, зная, что второй не нарушит правил. Тамила всегда хотела, чтобы бесшумно открылась дверь, и в комнату вошла мать или отец. А чудовище, испугавшись взрослых и света, рассеялось, как черная пыль. Но никто не приходил. Тишина в доме била по нервам, оглушала бешеным стуком собственного сердца. Тамила иногда беззвучно плакала, но не смела выйти сама. «Нельзя. Чудовище будет против, оно хочет играть». От запаха сирени становилось дурно, желудок делал кульбит. Тошнота подбиралась к горлу, а перед глазами появлялись цветные тени. Что было потом, она не помнила. Просто просыпалась утром. С лучами солнца кошмары таяли, рассказывать о них было боязно. Мать в мистику не верила, могла жестоко засмеять, а отцу, кажется, было абсолютно все равно. Потом чудовище ушло, исчезло быстро и бесшумно, как надоедливый сосед, который вдруг решил сменить квартиру. Скучать никто не будет, но и совсем забыть не сумеют. Тамила привела в порядок стол и принялась за кофе. Он уже подостыл, поэтому можно было насладиться напитком, не обжигаясь. Она присела на диван. Кухня была обставлена неплохой мебелью, даже по столичным меркам. Зарплата позволяла приобретать хорошие вещи, но никак не людей. Тамила невольно задумалась, пытаясь понять, почему вспомнилось чудовище из ночных кошмаров. Да и как оно появилось, никогда не задумывалась. А ведь появилось же. Пришло из ниоткуда быстро и мягко, будто и не отходило от детской колыбельки. Кофе вдруг показался горьким, сигаретный дым и тот приятнее был. Тамила поморщилась, встала и вылила остатки в раковину. Незадавшийся день продолжался дрянным вечером. Но чудовище. В детстве ей снился сон, особенно когда желтый фонарь светил прямо в окно, и казалось, что раскаленные электрические лучи проникают в маленькую комнатку. Она видела его совсем близко. Сгусток тьмы появлялся возле шкафа с книгами, замирал, словно прислушиваясь, и проверяя, есть ли рядом с ним кто-то. Сердце стучало в ушах, ладони становились влажными. Тамила впивалась пальцами в одеяло, под которым было нестерпимо жарко. Тьма не двигалась, живой кляксой замирала в комнате. А потом вдруг вздрагивала, вытягивалась веретеном, трепетала, как под порывом ветра. Хотелось истошно кричать, но голос пропадал. Из тьмы выползало чудовище, медленно и неторопливо. Возле тьмы появлялся белый червь и какая-то странная темная согнутая палка. Тамила хрипло выдыхала, понимая, что палка — это лапа, а червь — изогнутый коготь. Проходил миг, и чудовище резко прыгало на потолок. Металось вправо, потом влево. Слышался пронзительный стрекот. И тут же резко обрывался, будто кто-то затыкал Тамиле уши берушами. Звук больше не повторялся, но чудовище продолжало метаться по потолку и стенам. Его можно было видеть только краем глаза и лишь в движении. Девочка холодела, пошевелиться не было сил. Стрекот пронзал стрелой и неожиданно переливался в вой сирены скорой помощи. Потом слышались с улицы возбужденные голоса. Тамила не шевелилась, но в какой-то момент вдруг понимала, что чудовище исчезло. Встать и подойти к окну она все равно не осмеливалась. Лежала, боясь вздохнуть. Сон был слишком похож на реальность. Потом становилось спокойнее, и остаток ночи проходил спокойно. Правда, наутро она узнала, что у соседа случился сердечный приступ, и вызывали врачей. Тогда почему-то подумалось, что он тоже видел чудовище, но не сумел смолчать и закричал. Поэтому оно его и забрало, а ее нет. Сон или реальность? Тамила никому не рассказывала о своих мыслях, решив, что все равно никто не поверит. Чашка чуть не выскользнула из рук. Тамила быстро закрыла кран. Посуда бьется к счастью и опустошению бюджета. Поставила чашку на место, решив, что бодрящих напитков на ночь лучше все-таки не пить, а то детский страх может вернуться. Неожиданная трель телефонного звонка заставила вздрогнуть. «Кого еще на ночь глядя?» — прошипела Тамила сквозь зубы. Телефон она не любила, считая, что говорить по нему можно только по рабочим вопросам или с очень близкими людьми. Последних у нее было слишком мало, а о работе сегодня уже думать не хотелось. Она глянула на определитель. Корженевская. Лиза не считает, что почти ночь — это повод не беспокоить. Она вообще не любила условности. Тамила взяла трубку. «Ты там долго еще собираешься киснуть?» Поздороваться подруга даже не подумала. «Помнишь, что на выходных мы записались на семинар по сновидению?» Тамила кивнула, но потом спохватилась и ответила. «Да, помню. Надеюсь, что не буду работать. Столько всего». На семинар они собирались давно, поэтому пропускать его не стоило. Но если совсем не будет сил, то сидеть, как выжатый лимон, нет смысла. «И думать не смей», — обрубила Лиза. «Ничего не знаю. Соберешься и пойдешь. Ты меня уже второй месяц за нос водишь». Тамиле стало стыдно, подруга была права. «Хорошо, договорились. А в эту субботу обязательно». «Вот и ладушки», — повеселела Корженевская. «Завтра тебе я еще позвоню. Добрых снов». «И тебе». Тамила посмотрела в окно, за которым уже была ночь. Уверенность, что придут именно добрые сны, почему-то быстро растаяла.